Жан-Луи Мартен не понял, что происходит. После победы над Дипдлю-4 он, как всегда, послал поощрительный разряд — 19 милливольт в течение полусекунды. Обычно Самуэль Фенше сразу же звонил, чтобы прокомментировать свои ощущения, но в этот раз ничего. Больной ЛАС ждал несколько часов. Слушая телевизионные новости, он узнал жуткую весть. Доктор Фенше умер. «Сами? Умер?» «Невозможно». На экране он видит, как Наташу уводят полицейские. Она думает, что это она, но нет. «Это я, убийца!» Мартен почувствовал, как его охватывает глубокое отчаяние. «Сами. Он только что убил человека, которого действительно любил. Единственного, кому он был бесконечно признателен». Из здорового глаза вытекла слеза. Из уголка рта — ниточка слюны. Никто не смотрел на него. Никто не знал, какая огромная печаль пожирала его. Он не знал, оплакивает ли он потерю друга или свое полное ныне одиночество. В ту ночь, когда Жан-Луи Мартен вошел в фазу парадоксального сна, ему явилась картина «Апофеоз Гомера». Во сне он услышал голос поэта, который рассказывал свою Одиссею. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Многих людей города посетил и обычаи видел, много духом страдал на морях, о спасении заботясь, жизни своей и возврате в отчизну товарищей верных». Перевод Викентия Вересаева. Вместо лица Гомера на картине возникло лицо Самми с тем ужасающим, восторженным оскалом, который появился в последнюю секунду его жизни. Молния ударила в лицо, и оно застыло, как на тех кадрах, что показывали в новостях. Потом он увидел себя, плывущего в море на картине. Что же там было дальше? Кажется, очень долго Одиссей прожил у нимфы Калипсо. Нимфа Калипсо, черт возьми! Больной ЛАС проснулся. Единственный его глаз открылся. Он чувствовал, что пресыщен изображениями Дали. Последние остатки сна разлетелись, как скворцы при виде кота. Но этого хватило, чтобы он вспомнил. Гомер, Одиссей, Самми. Он включил компьютер. Разыскал сайты, посвященные реальному пути древнегреческого героя Греции. Два чудовища. Харибда и Сцилла. Это должно быть Корсика и Сардиния. В проливе между этими островами сильное течение, а его поверхность усеяна рифами. Вот почему Гомер сравнивает скалы с чудовищами. Одиссей упал в воду и добрался до жалкого обломка своего корабля, и после 9 дней блуждания по морю попал на остров Агигия, где жила красивая нимфа Калипсо, дочь Атласа. Надо же, это могло бы быть здесь. Связь между легендой и реальностью взволновала его. Значит, Одиссей не случайно так очаровал меня. Он приплыл на этот остров. Остров Святой Маргариты, возможно, и есть остров, названный Агигией, тот, где жила нимфа Калипсо.